«Понятно», — вновь заговорил хлопнувший. «Надо сначала выяснить, что из всего этого выйдет. Попробуем составить комиссию, скажем, составить 3 человек». «Зачем?» — спросила девушка в белом халате. Никита понял, что она здесь из-за него, и протянул ей деньги за свои 5 банок. Девушка издала ртом звук, похожий на трещащее жужжание кассового аппарата, но на Никиту даже не поглядела. «А затем», — ответил ей мужчина, хоть Никита уже миновал кассу и шел теперь к дверям универсама, «затем, что те, кто войдет в эту комиссию, сначала попробуют сказать всю правду друг другу». Очень быстро договорились насчет членов комиссии. Ими стали сам оратор и 2 мужчин в синих тройках и роговых очках, похожие как родные братья. Даже перхоти у обоих было больше на левом плече. Разумеется, Никита отлично знал, что и перхоть на плечах, и простонародный выговор некоторых слов не настоящие, являются просто проявлениями, принятой в таких снах эстетики. Остальные вышли в коридор, где светило солнце, дул ветер и гудели машины. И пока Никита спускался в подземный переход, дверь в комнату заперли, а чтобы никто не подглядывал, замочную скважину замазали икрой с бутерброда. Стали ждать. Никита миновал памятник противотанковой пушки, магазин «Табак» и дошел уже до огромной матерной надписи на стене панельного дворца бракосочетаний. Это значило, что до дома еще 5 минут ходьбы. Когда из комнаты, откуда все это время доносились тихие неразборчивые голоса, вдруг послышалось какое-то бульканье и треск. Вслед за чем наступила полная тишина. Вся правда, видимо, была сказана, и кто-то постучал в дверь. «Товарищи, как дела?» Ответа не было. В маленькой толкучке у дверей начали переглядываться, и какой-то загорелый европейского вида мужчина по ошибке переглянулся с Никитой, но сразу же отвел глаза и раздраженно что-то пробормотал. «Ломаем», — решили, наконец, в коридоре. Дверь вылетела с 5-го или 6-го удара, как раз когда Никита входил в свой подъезд, после чего он вместе с ломавшими дверь очутился в совершенно пустой комнате, на полу которой расползлась большая лужа. Никита сперва решил, что это лужа, которую он видел в лифте, но, сравнивая их контуры, убедился, что это не так. Хотя длинные языки мочи еще ползли к стенам, ни под столом, ни за шторами никого не было, а на стульях горбились и обвисали 3 пустых обгорелых изнутри костюма. Возле ножки опрокинутого стола блестели треснутые роговые очки. «Вот она правда», — прошептал кто-то за спиной. Сон, уже порядком надоевший, никак не кончался, и Никита полез в карман за булавкой. Как назло, ее там не было. Войдя в свою квартиру, он швырнул на пол сумку с консервными банками, открыл шкаф и стал шарить по карманам всех висевших там штанов. Тем временем все вышли из комнаты в коридор и стали тревожно шептаться. Опять загорелый тип чуть было не шепнул что-то Никите, но вовремя остановился. Решили, что надо срочно куда-то звонить. И загорелый, которому это было доверено, уже двинулся к телефону, как вдруг все взорвались ликующими криками. Впереди в коридоре показались исчезнувшие 3. Они были в синих спортивных трусах и кроссовках, румяные и бодрые, как из бани. «Вот так!» — закричал, махая рукой, тот, кто говорил в самом начале сна. «Это, конечно, шутка, но мы хотели показать некоторым нетерпеливым товарищам». Со зла Никита уколол себя булавкой несколько раз сильнее, чем требовалось, и что случилось дальше, осталось неизвестно. Подняв сумку, он отнес ее на кухню и подошел к окну. На улице был летний вечер. Шли и весело переговаривались о чем-то люди. Гудели машины. и все было так, как если бы любой из прохожих действительно шел сейчас под Никитиными окнами, а не находился в каком-то только ему ведомом измерении. Глядя